31 de сигар. Хочу купить 31 сигар. В размере 3 кило и уходил. Выключи видео. Выключи видео. Выключи видео. Нельзя вот эту гадость записывать на пленку. Через 10 лет я это продавать буду. Можно потом это видео в компьютер скачать и пусть сиськи нарисовать. Ну, вас тут смех, я офигею. Ну, вас тут смех, я офигею. Записывать на пленку. Через 10 лет я это продавать буду. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. Ну, вас тут нет, я офигею. Хочу купить 3 колонны сигар. Хочу купить 3 кило нифига и пусть сиськи нарисовать. Вот бери 3 кило и уходи. Выключи видео. Нельзя вот эту гадость записывать на пленку. Через 10 лет я это продавать буду.